Небо снаружи из лилового стало черным. Засверкали звезды, он смотрел в окно с тупым удивлением, а потом забылся сном. Когда он проснулся, чувствуя себя почти нормально, они падали из черного неба в серый блеск освещенной стороны Луны. Кратеры ширились, множились, и тут мужчина указал на один из них с металлическими сверкающими краями. «Сигнальная станция», — пояснил он, — «под поверхностью».